Глава 15. «Барб!» — в ужасе крикнул он. «Как же ты!» И все утонуло в ослепительной вспышке. «Без меня!» — успел он прошептать, прежде чем удар всем телом о жесткую поверхность вышиб из него дух. Кажется, он потерял сознание. Во всяком случае, ухнул в какую-то вязкую темноту, в которой оставались непонятные звуки. Низкий мужской голос бубнил что-то настойчиво, вроде «не путать отчетность», «затребована машина на доставку больной», «привезем». И другой, знакомый до боли голосок, возмущался: «Да что вы несете? Прекращайте на меня давить!» «Она в беде!» Рванувшись изо всех сил, Крис выпал из затопившей его тьмы и очнулся в совершенно незнакомом месте. Болел копчик, очевидно, он крепко приложился седалищем. Перед глазами все плыло. Зато руки-ноги вроде бы целы, только щека саднила. Но это ерунда, он потом глянет. Главное, где он? Сперва ему показалось, что стены и потолок комнатушки, в которой он очутился, угрожающе накренились, грозя раздавить. Но потом в голове, да и в глазах прояснилось, и он понял, что на самом-то деле чья-то тихая, уютная обитель, куда его занесло, сама по себе невелика. А ему-то, привыкшему к дворцовым просторам, кажется совсем крохотной. Однако герцогу приходилось заглядывать и в семейство простых горожан. Да, очень похоже, только как-то архаично, что ли. Невысокие шкафчики, один с книгами, другой с посудой, будто специально подбирались для такого маленького помещения. Между ними, над тумбой, большой черный экран, что-то напоминающий. Диванчик с разбросанной кипой журналов и притулившейся в уголке корзиной с вязанием. Пара низких кресел. Этажерка с безделушками, мягкие уютные портьеры, приглушающие яркое солнце. Приглядевшись к фотографии за стеклом книжного шкафа, Крис живо вскочил на ноги. Не удержавшись, охнул, перевел взгляд вниз. Брючины были порядком опалены, хоть и не до дыр. Должно быть, и смокинг выглядел не лучшим образом. Зато сам жив. Похоже, защитные артефакты, вмонтированные в водительское кресло, честно отработали, как смогли. И сгинули смертью храбрых. Ибо кроме самого Криса, ничего из останков мобиля сюда не перенеслось. Но об этом потом, потом. Главное увидеть, кто там на черно-белой фотографии такой знакомый. Сердце захолонуло. Барб, его милая Барб, совсем молоденькая, почти девчонка, с пышной русой косой, с такой же очаровательной улыбкой, обнялась с молодым офицером. Почему с офицером? Нетрудно догадаться, форма есть форма, погоны, аксельбанты. Узнаваемо, хоть и в другом мире. Должно быть, это и есть погибший муж. Что ж, и он был счастлив когда-то с Дианой. Он осторожно погладил стекло. Варенька, спасительница. В последний, как он думал, миг своей жизни, он вспомнил именно о ней и страстно возжелал убраться подальше, куда угодно, лишь бы остаться в живых. Потому что невозможно же погибнуть, когда их встреча так близко. Это же вселенская несправедливость. Возжелал безумно. А в руке у него в ту секунду все еще была зажата ее пуговица. Какие уж там выверты совершило его подсознание, как смогло протянуть портальные связи, определить место переноса? Впрочем, с местом отчасти понятно. Пожелание убраться подальше воспринялось как вообще другой мир. А чаще всего он в последнее время думал о земле. А пуговка и имя возлюбленной сработали как якоря привязки. Оставалось лишь понять, откуда у него взялось столько силы, хоть он теперь и архимаг. На его глазах простой почтовый портал в другой мир создавали трое магов, используя и свои возможности, и резервы накопителей, и были затем выжаты досуха. Впрочем, он-то сейчас кажется как раз в таком состоянии. Это просто шок. Шок помогает пока держаться на ногах. Вот скоро наступит отходняк. Но пока голова мыслила ясно, он ринулся на осмотр квартиры. «Барб, где ты?» Бегло оглядел все четыре комнатушки, кухню. Увы, хозяйка отсутствовала. Он не знал, что в это время женщина его мечты в полнейшем ступоре смотрит, как нежданная спасительница оглушает выстрелами из газового пистолета ее несостоявшихся похитителей. Потому-то никак не могла быть здесь, рядом, и радоваться гостю. Разочарованный, он вздохнул, выходя с кухни, и вздрогнул при виде взлохмаченного дикаря, двинувшегося навстречу. Мгновение спустя сообразил, что видит всего лишь отражение в зеркале, мерцавшем в коридоре. Подошел к трюмо, глянул критически. «Хорош! Лицо все иссечено, в мелких царапинах. Странно, что не саднит. Впрочем, это шутки начавшейся регенерации. Волосы, кажется, слегка подпалены. Нет, припорошены пеплом. Он нагнулся и потряс головой, стряхивая с себя эту мерзость. И отскочил, вовремя сообразив, что замусорит сейчас полированную поверхность подзеркального столика, на котором до сих пор стоял букет. Его первый букет для Барб. Крис невольно расплылся в улыбке. Надо же, ему обещали, что розы простоят не меньше месяца, но он не ожидал, что на земле цветочная магия будет действовать. А это что за безделица рядом? И вдруг он понял. Именно сюда, на эту крохотную площадку, выходил его почтовый портал. Вот рядом с вазой музыкальная шкатулка, которую он нашел у знакомого антиквара. Вот флакончик духов, купленный в маленьком, но очень известном магазинчике. А вот книга, которую он впервые в жизни видит, и на ней какая-то кукольная обувь. Вязаные башмачки. Что оно тут делает? Неужели его милая, надумав отослать ему очередной сюрприз, заботливо приготовила подарки, да так и оставила в надежде, что, когда почта заработает, все само перенесется? Кристофер улыбнулся. «Ох, выдумщица! Что она придумала на сей раз?» В предвкушении сюрприза он осторожно поднял книгу вместе с притулившимися на ней крохотными башмачками. Два голубеньких и два розовеньких. С помпончиками, бахромой, мягенькие, пушистые. Бережно продел в каждую пинетку по пальцу, смешно украсив собственную пятерню, и вчитался в название книги. Сперва ему показалось, что он ничего не понял, хоть русский язык к этому времени стал для него достаточно ясен. «Беременность для будущих отцов». Перечитал и какое-то время тупо глядел на иномирные буквы, не понимая, а он-то тут при чем? Перевел взгляд на руку с задорно торчащими башмачками, нанизанными на пальцы, и задохнулся от горячей волны, захлестнувшей, казалось, грудь. «Барб!» — прошептал растерянно. «Как же так? Ведь я и ты сама! Чудо? Чудо! У настоящей женщины все только так и не иначе!» Не в силах оставаться на месте, он пробежал в зальчик, в который недавно выпал из пространства, схватился за корзинку для вязания и обнаружил крохотный чепчик, почти готовый. Обезумев от счастья, зацеловал его, прижал корзинку к груди, закружился по комнате. Бежать, искать, где она? И тут его буйство прервал знакомый звон, отрезвляющий и ужасающий одновременно. Сигнал переговорника, все еще остающегося в кармане. Прямо сейчас герцог Авиларский должен был припарковывать единорога на задней площадке Дворца Правосудия. «Барлоговы веники!» — застонал он. «Я не успеваю, не успеваю!» Рухнув на диван, схватился за голову, раскачиваясь из стороны в сторону. Сердце кричало «К чертям собачьим! Оставайся с ней, здесь, идиот! Люби ее, расти детей, которых уже отчаялся дождаться!» Ты же видишь, у тебя в руках две пары обуви. Значит, она твердо знает, что ждет двойняшек. С любимой ты будешь счастлив в любом мире. А потом накопишь силы, пробьешь портал в Илларию, привезешь всех домой. Если получилось один раз, непременно удастся снова. Надо лишь восстановить магический резерв. Вернешься, все уладишь, затеешь новый процесс. А рассудок холодно прервал. Если тебе дадут его затеять, ты что, забыл? Тебя только что расстреляли. Кому-то ты очень не нужен живым в зале суда. Дядя Эрих не бог. Иной раз чего-то не доглядит, и вот уже глядишь в тебя, в твой новый прекрасный неповторимый единорог, стреляют. Ты не должен был долететь до суда. Вот что. Его скрутило от злости. Он с силой стукнул кулаком по дивану. И еще раз, возвращая себя к действительности, разум к логике, сообразительность, на галеры, на весла, и вперед, вперед, думать. Дядя говорил, что не оставит Барб без помощи. Значит, тут неподалеку есть его люди. Но нет времени искать. К тому же у них не у всех могут быть кольца переходов, индивидуальных порталов. Это слишком дорого для рядовых агентов. А для его женщины недорого. В конце концов, Барб теперь член королевского семейства. А тем из них, кто поддерживает связь с иномирием, кольца выдавались, он это помнит по дядиным рассказам. У Сигизмунда есть кольцо переноса. И у Михаэля. И у самого Эриха Марии по долгу службы. У Вареньки тоже должно быть. Чтобы дядя с его проницательностью и чертовской предусмотрительностью не отделил ее колечком? Да быть такого не может. Ищи, Крис. О, барлоговы веники, если только оно сейчас не на ней. и работает ли. Однако закинула же его сюда каким-то образом, нарушив изоляцию земли от Иларии. Хватит рассусоливать, пора действовать. Если кольцо есть и оно в квартире, то где его искать? Во все времена женщины хранили драгоценности в ларчиках или шкатулках. А зрительная память, цепкая, фотографичная, натренированная годами работы с порталами, подсказала. Одна такая шкатулочка как раз стоит на навесной полочке в спальне. Стараясь не отвлекаться, подавляя желание схватить то Варин халатик, то шарфик и уткнуться в них носом, Кристофер ринулся на поиски искомого. И нашел. Поставил шкатулку на прикроватный столик рядом с лампой-ночником. Помедлил. Конечно, не слишком это было порядочно с его стороны. Но Барб, его милая Барб, все поймет. Ему нужно лишь успеть спасти мир. Откуда, кстати, эта фраза? Ах, да, однажды она ему так сказала, с ласковой усмешкой. Иди, мол, спасай мир. Наверное, у земных женщин это традиционное напутствие. Он спасет, устроит их совместное будущее. Вернется. Возможно, даже с Сигизмундом и Светланой, чтобы смягчить рассерженное сердце настоящей женщины и объяснит, зачем взломал ее шкатулку. Он не вор. Впрочем, взламывать ничего не пришлось. Не оказалось ни охранного заклинания, ни шифрованного замка, ни даже замка простого. Откинуть крышку и... Пятый герцог Авиларский остолбенел и даже глаза прикрыл на несколько мгновений, чтобы затем округлить их, как взволнованный любопытный младенец. На подложке, окруженная несколькими парами серёг и колец, в компании его браслета тихо сияло колье Тео, хорошо известная ему по картинам и репродукциям. В простой по исполнению оправе, храня основную ценность в неброских с виду почти неотшлифованных камнях, считавшееся утраченным свыше 7 веков. Он так растерялся, что даже захлопнул шкатулку. «Барб, кто же ты? Или сама не знаешь? И заодно ни сном, ни духом не ведаешь, какое сокровище хранится у тебя на полке между кактусом и орхидеей? Бред какой-то». Неосознанно Крис потер грудь, повторив жест Эриха Марии, который недавно убедился, что племянник жив, но вне досягаемости. Вновь открыл шкатулку. Пальцы его подрагивали от волнения. Вот и оно, кольцо перехода с узнаваемым изумрудом. Но даже остатками магического зрения он хорошо различил на нем специфичную ауру, такую же, как на древнем колье. И бесполезно доказывать, что этого не может быть. Могло и все тут. Выходит, это не современный артефакт, а один из прародителей, образец, по которому начали делать нынешние устройства. А связываться с древней магией без подготовки опасно. Кто знает, куда она его унесет и на кого настроена. В расстройстве он раскрыл наугад несколько футляров и застонал от облегчения, выхватив из последнего заветное кольцо с аурой иларийских портальщиков. Да еще и работающее, судя по пульсации магии. Вот это был настоящий подарок судьбы. До начала заседания оставалось 1/4 часа. Но Крис не мог уйти, не передав о себе весточки. Шкатулку он оставил на столике, чтобы обратила на себя внимание, и пристроил на крышку свои наручные часы. Стекло, правда, покрылось сеточкой микротрещин, но опознать на циферблате иларийские буковки в названии фирмы можно было вполне. Ну вот, теперь ясно понятно, кто спер кольцо и с кого взыскивать. А уж он с удовольствием подставит голову для щелчков и подзатыльников, спину для наказания. Пусть Барб отведет душу. Бедная. Какой он все-таки мерзавец. Ему бы надо сейчас быть рядом, делить с ней и радость, и счастье. Но если не развестись сегодня, до следующей попытки он может не дожить. Да еще и любимую женщину подставит. Нет, надо завершить начатое, разобраться с гаденышами, жаждущими его смерти, и тогда уже возвращаться. Итак, традиционно такие кольца надевали на левый мизинец. Дежурный портальной станции откровенно скучал и от нечего делать разгадывал крестословицу в газете, когда на пульте замигал уголок в самом нижнем ряду сигнальных ламп-маячков. Его коллега выронил бутерброд и замер с выпученными глазами. «Заработало!» — в один голос воскликнули служащие и ринулись вон из комнаты отдыха в просторный холл со множеством пространственных переходов на стенах. Портальные арки земного сектора, давно потухшие, оживали, наливались привычным глазу сиянием, а из одного из них на глазах дежурных вывалился человек. Изрядно потрепанный, вроде бы в дорогом костюме, но словно попавшим под камнепад с расцарапанной физиономией. «Я где?» — выдохнул он. Портальщикам, встречающим иномирян, подобные вопросы приходилось слышать частенько. «Добро пожаловать в Авилар, столицу Иларии», — отрапортовал дежурный. «Куда прикажете доставить, сеньор? И не желаете ли сперва привести себя в порядок? У нас душевая?» «Нет, благодарю, я опаздываю. Есть что-нибудь из выходов поближе к Верховному суду?» Дежурный замялся, но углядел дорогущие ботинки, единственную нетронутую и чистейшую деталь в туалете пришельца, перстень с бриллиантом рядом с портальным кольцом, которое само по себе знак принадлежности в элите. «Есть выход прямо в здание суда, но не обессудьте, сеньор, это комнатка для представителей прессы, там тесновато». «Годится!» — прямо-таки взвыл прибывший. «Веди!» И уже на бегу набрал вызов на переговорнике. «Дядя, это я. Да, барлоговые веники, жив, жив. Сейчас буду, порадую собой журналистов. Не особо там меня пугайся, я не в лучшем виде». И непонятно добавил. «Иду спасать мир». «Да нет, не заговариваюсь. Просто есть такой красивый старинный обычай».